осиновые брусья. Пареная осина, мягкая, податливая, гнизнью, хошь круг, хошь восьмерку. Сейчас деревенька бедная, более половины исп заколочено. В оставшихся ютятся медлительные, словоохотливые старухи и пяток дедов, полуслепых и нелюдимых. Две коровы бренчат по утрам и вечерам медью своих колокольчиков. У одной из коровьих хозяек мы с Левой и остановились. От деревни на юг до самого края света расстелен ласковый ковер ковыля. Ковер удивительно ровен и чист, словно тысячи бульдозеров и катков долгие годы горизонталили эту землю. Да где там человеку сотворить такую парадную площадь красоты? Неподвижное серо-голубое небо и земля золотисто-пепельная, нервно дышащая, как мех гигантского животного. Вот затопорщился недовольно, вот лег волной на волну, спокойный, вот замер, ожидая. Нет, это чудо не похоже на море. Здесь нет зловещей синевы глубин спрятанного злого умысла, нет страха, нет смерти. Здесь все перед тобой открыто, все у твоих ног и над твоей головой. Прошмыгнул суслик и чуть не попал под ноги дурак. И опять никого, если не считать самого хозяина, степного орла, на дьявольской высотище ленивым планером, облетающего свои владения. А восход! Опять чудо! Тишь такая стоит, что ушам больно, спит коричневая плата. Все мертво. Но вот произошло что-то. Движения нет, все по-прежнему неподвижно. Это бросил золото в степь первый луч, коснувшись самых высоких нитей ковыля. Золото разбрызгивается по темно-коричневому прямо на глазах. Там, здесь, вот еще там все больше и больше золота. Коричневая глубина мелеет, растворяется в золоте, переходит в беж, а затем в светло-серый, седой ковыль. Так и говорят здесь местные. Это значит осень. На закате же степь розовеет, румянится пятнами. Краснота растет, разливается, как вино. Местами становится лиловым и даже фиолетовым, но ненадолго. У горизонта почернело, проваливается все в преисподнюю. Все ближе черное, все ближе, все быстрее и все. Ни смотреть, ни снимать нечего, мгла. Дождя ждали 5 дней. Утро 5-го дня встретили на крыше деревянные часовенки, сколоченные из той же осины. Накануне мы были в гостях у единственного человека в деревне, знающего, что такое кино. Постучав по деревянной ноге, дед Захар авторитетно изрек: «Граната японская ноя. Значит, полье завтра. В утро полье». Сидим на крыше, материм деда Захара и японскую гранату, которая дала неверную метеосводку. Солнце до боли жарит уже облупившиеся носы. Левка предлагает искупаться. Кинокамеру оставляем на крыше, кувыркаемся в мутной воде пруда, заросшего осокой. Не прошло получаса. Под резким и довольно прохладным ветром зазвенела осока, стихла. И опять рывком налетел холодный воздух, сморщилась в пруду вода, запылила вокруг, закачалась, сплевывая на ходу пыль, мчимся к часовне. На крыше такой ветрило, что дранка шевелится. Прячемся на чердак, выглядываем. Степь колотится, как эпилептик. Тучи желтой пыли несутся прямо на нас. Небо не видно из степи. В общем, снимать нечего. Но вот под ранки замолотили тяжелые капли. Ветер сразу стих, как волшебный. Мгновенно исчез желтый занавес. Его заменило бутылочное стекло дождя. Там, где полчаса назад был расстелен золотистый ковер, пузырилась черная грязь. И кто поверит, что на другой день к обеду Прежнее чудо было снова расстелено от наших ног до края земли. Снова горело золото.